Морские ежи. Морские ежи — представители иглокожих. Они покрыты многочисленными иглами длиной от 2 до 30 сантиметров. Ежи обитают в океанах и морях повсеместно, а пресную воду не любят. Эти животные всеядны, они могут питаться даже своими сородичами. Правильные и неправильные ежи. Среди морских ежей различают правильных и неправильных. Правильные обладают сферическим, то есть шарообразным телом, который отличается такой же пятилучевой симметрией, как и у морских звезд. Неправильные ежи плоские, у них можно различить передние и задние концы. Тело морского ежа покрыто скорлупой или панцирем. Он состоит из плотно скрепленных между собой известковых пластинок и не позволяет животному изменять форму. Именно к панцирю крепятся иглы. Черный морской еж обычно встречается на мелководье, на глубинах от 0 до 30 метров, на скалистых берегах. Некоторые морские организмы, галатурии, черви и даже мелкие рыбки, используют морских ежей для защиты, прячась среди их игл. Сверлящие скалы. Морской еж-скаловерт просверливает себе норки-убежища в мертвых кораллах. Делает он это с помощью особых зубов, которые у морских ежей носят название «Аристотелев фонарь». Впервые их описал Аристотель. Но, забравшись в норку, скаловерт может со временем так вырасти, что уже не в состоянии из нее выбраться. Тогда ему приходится питаться тем, что приносит вода. Собственная норка может превратиться в ловушку для ее строителя. Как прожить два века? Обычно морские ежи живут 30-35 лет, но представители некоторых видов могут не старее прожить до 200 лет. Помогает им в этом постоянная способность самовосстанавливаться. Таков красный морской еж, который способен сохранять навыки регенерации всю свою долгую жизнь. Красный морской еж-долгожитель обитает в Тихом океане. Есть ли панцирь у морского ежа? Скорлупа отмерших морских ежей ценится как украшение, а также считается хорошим удобрением, так как содержит много кальция и фосфора. Кроме того, из панцирей морских ежей получают очень стойкую краску. Скорлупа морских ежей применяется для оформления аквариумов. Красного диадемового ежа можно узнать по голубым точкам, расположенным на красном, реже желтоватом или сероватом теле.